1942 и 1943 годах. Это явилось одним из наиболее важных факторов, осложнявших отношения между участниками антигитлеровской коалиции. Нельзя было не видеть, что Лондон и Вашингтон умышленно затягивали открытие Второго фронта. В Великобритании и США имелись влиятельные круги, которые не скрывали своих расчетов обескровить на советско-германском фронте обе сражающиеся стороны с тем, чтобы выступить на последнем этапе войны арбитрами и продиктовать свою волю. Подобные цели не имели, разумеется, ничего общего с союзническими обязательствами, задачей обеспечения скорейшей победы над врагом человечества — фашизмом. Проблема Второго фронта постоянно затрагивалась как в переговорах между представителями стран, участниц антигитлеровской коалиции на различных уровнях, так и в переписке руководителей трех великих держав — Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании. Особенно острая дискуссия происходила в 1942 и 1943 годах. В тот период отношения между Советским Союзом с одной стороны, Англией и США с другой, были весьма сложными из-за затяжки с открытием Второго фронта. Весной 1942 года президент Рузвельт сообщил главе советского правительства, что считает целесообразным обменяться мнениями с авторитетным советским представителем по ряду важных вопросов ведения войны против общего врага. В личном и секретном послании, полученном в Москве 12 апреля 1942 года, президент США писал: «К несчастью, географическое расстояние делает нашу встречу практически невозможной в настоящее время. Такая встреча, дающая возможность личной беседы, была бы чрезвычайно полезна для ведения войны против гитлеризма. Возможно, что, если дела пойдут так хорошо, как мы надеемся, мы с вами сможем провести несколько дней вместе будущим летом близ нашей общей границы возле Аляски. Но пока что я считаю крайне важным с военной и других точек зрения иметь что-то максимально приближающееся к такому обмену мнениями». Далее Рузвельт пояснял, что имеет в виду обсудить на достаточно высоком уровне весьма важное военное предложение, связанное с использованием американских вооруженных сил таким образом, чтобы облегчить критическое положение на советско-германском фронте. Подчеркнув, что этой цели он придает огромное значение, президент продолжал: «Я хотел бы, чтобы вы обдумали вопрос о возможности направить в самое ближайшее время в Вашингтон господина Молотова и доверенного генерала. Время имеет большое значение, если мы должны оказать существенную помощь». Послание это было знаменательным. Ведь на протяжении почти целого года после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз западные державы под тем или иным предлогом отказывались даже обсуждать вопрос об открытии Второго фронта. Теперь же в обращении президента США содержался весьма недвусмысленный намек на то, что во всяком случае Вашингтон готов предпринять своими вооруженными силами определенные военные акции с целью облегчить положение на советско-германском фронте и хочет в связи с этим посоветоваться с советской стороной перед принятием окончательного решения. Поэтому, давая положительный ответ на предложение президента США, советская сторона сочла необходимым подчеркнуть свою заинтересованность прежде всего в скорейшем открытии Второго фронта в Европе. 20 апреля Сталин отправил Рузвельту послание, в котором говорилось: «Советское правительство согласно, что необходимо устроить встречу Молотова с вами для обмена мнением по вопросу об организации Второго фронта в Европе в ближайшее время. Молотов может приехать в Вашингтон не позже 10-15 мая соответствующим военным представителям». В этой поездке наркома иностранных дел сопровождал в качестве переводчика Павлов. Их группа отправилась в переоборудованном для этой цели советском бомбардировщике дальнего действия через Шотландию в Лондон, а затем через Исландию в Вашингтон. Чтобы сбить с толку вездесущих английских и американских репортеров, делегация фигурировала под названием «Миссия мистера Брауна».